Хороша сегодня школа, зал горит огнем. Мы на праздник наш веселый всех друзей зовем. Здесь любой плясать умеет, танец все быстрей. Кто ж ребята там робеет около дверей? Чтобы праздник был веселый, подпевай, родная школа, наш веселый смех. Пусть несется дальше всех, пусть летит и смех, и снова прямо к площади Свердлова за охотный ряд, где огни Кремля горят. Прибаутки, поговорки сыплются кругом. На четверки и пятерки пляшем и поем. Наш оркестр играет лихо для своих ребят. И не скажешь ты, что тихо голоса звенят. Чтобы праздник был веселым, подпевай, родная школа, наш веселый смех. Пусть несется дальше всех, пусть летит и смех, и слово прямо к площади Свердлова за охотный ряд, где огни Кремля горят. В учебе отличился, кем гордится класс, тот умеет веселиться лучше в 10 раз. Школьный праздник наш в разгаре, все пустились в пляс. Мы сегодня все в ударе, весело у нас. Чтобы праздник был веселым, подпевай, родная школа, наш веселый смех. Пусть несется дальше всех, пусть летит и смех, и слово прямо к площади Свердлова за охотный ряд, где огни Кремля горят. Оркестр играет лихо для своих ребят. И не скажешь ты, что тихо голоса звенят. Школьный праздник наш в разгаре, все пустились в пляс. Мы сегодня все в ударе, весело у нас. Чтобы праздник был веселый, подпевай, родная школа, наш веселый смех. Пусть несется дальше всех, пусть летит и смех, и слово прямо к площади Свердлова за охотный ряд, где огни Кремля горят.